освобожден от всех прочих налогов. Налогов не платите, а за то, что заседаете в суде 12, получаете прекрасное вознаграждение. Ничтожное возмещение убытков высочества, — возразил Дон Тимонелли. Судебное разбирательство отнимает много времени, а время, как говорится, деньги. Ну так это возмещение убытков я отменяю, — сказал Петр. Кто не хочет заседать в суде 12 безвозмездно, только потому что считает это почетной гражданской обязанностью, пусть откажется от своей должности. Кто согласен с моим предложением? Спасибо, вижу, что согласны все. Ну а что касается привилегии членов Большого магистрата не платить налоги, то эту привилегию я тоже отменяю. Это же смешно и возмутительно, и непостижимо. Ремесленники из цехов и мелкие торговцы налоги платят, а самые крупные и богатые, кто их представляет в большом магистрате, от податной повинности освобождены. Мне хорошо известно, что это обычная практика, заведенная во всем мире. Например, в моем родном городе Праге коншелы тоже освобождены от податей. Но это вовсе не повод для того, чтобы такое безобразие я терпел и здесь, в Страмбе, которую я намерен сделать и сделаю, можете мне поверить, образцом гармонического и счастливого человеческого сообщества, о котором мечтали Платон и Томас Мор. Ох, господа, туго всем придется. Предупреждаю вас, туго. Реформы, которые я осуществлял до сих пор, отмена поста и предписание носить евреям желтые круги, основание университета — это все были мелочи и пустяки. С их помощью я только проверил свои возможности. Я, как библиотекарь, который, получив задание перевести в порядок запущенную библиотеку, прежде всего осмотрится, поднимет с пола чье-нибудь невзрачное сочинение, положит его на стол и только потом приступит к настоящей работе, классификации, учету и перестановке. Сейчас мы столкнемся с самыми серьезными и самыми наболевшими вопросами — расходов, податей, государственных доходов. Поскольку я воин и дипломат, а не финансист, то эти дела переношу на следующее наше заседание и приказываю вам, мочисты, подготовить подробный и исчерпывающий проект строгого налогового обложения крупной собственности. Пока же я благодарю вас, господа, за внимание и исключительное единодушие. Петр вышел, а в большом магистрате на некоторое время воцарилось глубокое молчание, которое первым нарушил очкастый молодой человек. Он поднялся, в ярости отбросив свой блокнот, куда недавно что-то записывал. «Господа, я удаляюсь», — сказал он раздраженно. «В угоду герцогу я не собираюсь восстанавливать против себя каждого, кто в Страмбе имеет все — вес, деньги, положение. Сегодня же складываю вещи и еду к тетке. У нее куриная ферма где-то на окраине Умбрии, и в одном из писем она уговаривала меня туда приехать». «Счастливого пути и до скорой встречи! Все это уже недолго продлится», — заметил мудрый аптекарь Джербина, «потому что наш справедливый герцог только что вынес 8-й смертный приговор, и на сей раз